Аграф пытался сказать еще что-то, но у него пошла кровь горлом, и он быстро затих. Его подчиненные в поземном ангаре сдаваться не желали, надеялись на помощь своих соплеменников. Немного позже, когда восстановилась связь, прошла информация о том, что при взлете с их базы Страж уничтожил два десантных бота из звена сопровождения. Только после этого аграфы сложили оружие. По моему приказу были арестованы все старцы из ближайшего окружения главы клана. Двоих я отпустил сразу, а тех, кто стоял у меня за спиной, сразу же переправили на станцию к Стражу. «Что с ними будет?» – спросил один из оставшихся старцев. «То же самое, что они хотели сделать со мной, продам или пущу на опыты. Это кощунство, по отношению к старшей расе», – попытался возмутиться второй. «А вы ничего не попутали?» – усмехнулся я в ответ. «Может, поспорим, чей род древний?» – на том и закончили. Ким вызвал несколько пилотов, и те перегнали к Стражу всю технику пришлых аграфов, а сам остался. «Мне еще вопрос с набором новобранцев решить надо. Аграфов приказал не брать ни при каких условиях, только альвов. Надо сказать, что после произошедших событий, жители убежища разделились на два лагеря, аграфов и их приближенных, полностью поддерживая своих соплеменников из центральных миров, и альвов, всеми силами пытающихся вырваться во внешний мир, сделавших ставку на нас. По сути, альвы пошли против родителей, отчего отношение к ним резко изменилось и далеко не в лучшую сторону. Поток желающих пополнить наши ряды резко возрос. На помощь Киму отправил гарда Энки, работа как раз по его профилю. Численность экипажа рейдера необходимо увеличить вдвое, да и на новой базе стража неплохо было бы организовать мобильное десантно-штурмовое подразделение, чтобы приглядывали за убежищем и аграфами из центральных миров. Опять же, если думать с прицелом на будущее, то лучшего места для организации учебного центра мне не найти. Вполне возможно, что уже в скором времени мне потребуются обученные экипажи. Кроме того, не следует забывать и про шахтеров. У меня уже сейчас в наличии 6 шахтерских кораблей, и для них также нужны экипажи. Страж уже не раз намекал, что для реализации всех моих планов количество шахтерских кораблей необходимо как минимум удвоить. Активная поддержка с орбиты стражем не прошли бесследно. Аграфы накатали целую петицию после уничтожения в воздухе их средств поддержки. Требовали возместить потери, угрожали, опять что-то требовали. В общем, все как обычно. МД вызволить дочь офицера из Б будет не так просто. Что случилось в убежище, аграфы из центральных миров могут только догадываться. Связь с базой я приказал блокировать. Рано или поздно они разберутся, что к чему, и тогда выполнить обещанное уже навряд ли будет возможным. С эвакуацией аграфы нужно поторопиться. Страж, используя свои возможности, подкинул на базу аграфов дроид ретранслятор, с помощью которого удалось связаться с Мирин Эглин, так звали дочь офицера СБ. Скинул ей разговор с ее отцом, пусть сама решает, как ей жить дальше. Тащить за собой силой никого не собираюсь. С ответом Мирин определилась почти мгновенно, полностью согласившись с мнением отца. Операция по ее изъятию проводилась под руководством Кима, с радостью скинувшего рутину проверки новобранцев на плечи гарда Энки. Действовать решили по стандартной схеме. Ким со своими бойцами на Мурене высадится на одной из лесных полянок вблизи с базы аграфов и в назначенном месте должен встретить Мирин. Вся сложность операции заключалась в том, что за Мирин наверняка будут приглядывать, и перед Кимом стоит не совсем простая задача – сделать все без лишнего шума, стараясь при этом обойтись без лишней крови. «Я требую немедленной встречи со старшим офицером». В кают-компанию буквально ворвался вихрь эмоций в лице молоденькой аграфы. «Мне крайне необходимо с ним срочно переговорить. Задание выполнено», – подошел ко мне, сопровождавший ее Ким. «Потерь с нашей стороны нет. Как все обошлось?» – поинтересовался я. Как и предполагали, пришлось даже немного пострелять. С кем я могу переговорить об условиях моего дальнейшего пребывания на станции? Влезла в разговор худосочная пигалица. Разбирайся с ней дальше сам, капитан, скривился Ким. Она мне уже весь мозг вынесла. Так это вы здесь главный, обрадовалась Мирин, окинув меня оценивающим взглядом. Ким, задержись, проигнорировал я ее. У меня к тебе еще одно небольшое задание. Присмотри какой-нибудь необитаемый островок и оборудуй там небольшую зону отдыха, а то экипаж от безделья начинает потихоньку сходить с ума. Вот это дело, рванул Ким. Переговорю со Ставром и сразу же вниз. Офицер, перед вами не кто-нибудь, а аристократка с древней родословной, так что извольте вести себя подобающим образом», — неожиданно взбрыкнула молоденькая Аграфа. «Верное замечание», — обернулся я к Мирину и активировал свой идентификатор. «Действительно, стоит сразу определиться, кто и как должен себя вести в дальнейшем. Прошу извинить меня, князь», — едва слышно пролепетала удивленная Аграфа. «Я не знала. Надеюсь, мы поняли друг друга», — кивнул я ей. «Кстати, что там ваш отец говорил про специалистов, которых надо еще поискать? Я сертифицированный эксперт по артефактам Империи Бжори и Тари. Мои ментальные возможности позволяют активизировать большую часть сохранившегося в рабочем состоянии оборудования гражданского назначения», с заметным апломбом заявила Мирин. «Как же вас занесло в такую глушь? Сорвалось у меня. Специалисты вашего профиля предпочитают тишину исследовательских лабораторий». «Князь», — попыталась сказать девушка. «Прошу впредь ко мне так не обращаться», — перебил я ее. «Я не ваш князь, а на корабле я для всех капитан». Чтобы окончательно поставить на место Аграфу, решил поучаствовать в ее заселении. «Это ваша каюта?» — мне не удалось сдержать усмешку, увидев реакцию Мирин. Мы стояли посреди довольно просторного, но абсолютно пустого помещения, без единого намека на обстановку. «Вы смеетесь надо мной», — не сдержала свои эмоции Аграфка. В открытую дверь каюты проскользнул ремонтный дроид, неся в захватах несколько брикетов керамопласта. Сложив брикеты посреди помещения, быстро исчез за дверью. Мне оставалось лишь положить на них один забавный артефакт из личных запасов стража. Ментальным посылом активирую его и наблюдаю забавную картинку. Брикеты странным образом начинают истаивать, а над ними появляется виртуальная панель управления. «Задайте конфигурацию помещения и характеристики интерьера», — послышался голос на языке Империи Тари. Похоже, девушка знакома с ним, так как ее глазки приобрели формат наших анимешек. «Как такое возможно?» — едва слышно прошептала она. «Я о таком только слышала. Надеюсь, вашей квалификации хватит, чтобы разобраться с этой безделицей», — хмыкнул я напоследок, направляясь к выходу. «Капитан», — остановила меня Мирин, — «могу я узнать, от чьей руки погиб мой отец?» «Да, честно говоря, не ожидал я от нее подобного вопроса. Твой отец нарушил закон гостеприимства и попытался засунуть меня под ментоскоп. Он не оставил мне выбора». Краткая вспышка ненависти была моментально взята под контроль, и Мирин с надменным видом обернулась к виртуальному интерфейсу. «Надо будет с ней быть настороже. Такие вспышки эмоций характерны для лиц с неустойчивой психикой. Как бы эта мамзель не слетела с катушек при следующей нашей встрече». Ким основательно взялся за решение поставленной перед ним задачи, и уже через пару дней первая партия желающих спустилась на один из тропических островков. Ранее он использовался в качестве перевалочной базы местными контрабандистами, но при появлении Кима с его бойцами благоразумно решили уйти с острова и даже предложили свои услуги. Старпом довольно быстро договорился с ними о поставках натуральных продуктов и обслуживании зоны отдыха. Расчет производили элементами питания к реакторам, зипами и медицинскими картриджами, так что в накладе контрабандисты не остались. Помимо того, контрабандисты наладили поставки биоресурсов фауны и флоры планеты, необходимые для производства тех же мид-картриджей премиального класса. Полторы декады я прохлаждался на острове, несколько раз наведывался в убежище, проверял, как справляется с работой Гартенки. Как и советовал ему ранее, он подобрал себе пару альвов посмышленнее и после установки им нейросетей потихоньку обучал их премудростям своей основной профессии. Что касается проверки новобранцев, то здесь оказалось не все так просто. В последнее время среди альвов стали все чаще и чаще появляться лица с двойным дном, откровенно работающие на аграфов. Уж очень местным хочется знать, что творится на орбите, а по возможности и прибрать все к своим рукам. Гард со своими ребятами пока справляется и даже наработал свою методику быстрого выявления таких оборотней. Помимо того, с нового главы клана я вытребовал что-то вроде контрибуции. Тому крыть было нечем, и я с удовольствием ополовинил их запасы природных накопителей, выбрав самые крупные образцы. Местные с завидной регулярностью пытаются прорваться на наш островок, пробовали даже договориться с контрабандистами. Несколько раз приходилось применять оружие, что только мне не предлагали за билет до содружества. Понимаю, что у каждого из желающих своя жизненная ситуация, и причины вернуться имеют под собой веские основания, но я не могу рисковать. Давая им возможность воссоединиться с родными и близкими, я ставлю под удар себя и альвов, которые доверились мне мною и дали клятву верности. Рано или поздно разумные из Содружества найдут сюда дорогу, но я к этому пока не стремлюсь. Мне бы найти и обустроить свой уголок, а уж потом думать о какой-то там благотворительности. Да и неблагодарное это дело, всегда найдется придурок другой, который во всех своих жизненных невзгодах обвинит протянувшего ему руку помощи. Все работы по модернизации и переоборудованию рейдера завершены, доложил ранним утром Ставр. Корабль готов к походу. Наконец-то, я уже не знал, чем себя занять. Половина экипажа сейчас в срочном порядке поднимают учебные базы, и мне там места просто нет. У стража довольно ограниченные в этом плане ресурсы. Медсекция всего на 100 капсул и столько же учебных. Сейчас там непрерывный поток обучающихся под ускорением, а учебные базы нужно поднимать всем без исключения, и мне в том числе. После модернизации корабль стал соответствовать имперским стандартам, а не окраинных миров, как было ранее. По управлению и боевым корабельным системам рейдер соотносится с 15 поколением, а по оборудованию жилой секции, летной палубы и снаряжения штурмовиков, пока только 13 му. Нейросети от дока еще большая редкость и установлена единицам, так что ограничение по 13 поколению мера вынужденное, но со временем мы этот показатель обязательно подтянем. Те же самые ограничения касались и меня. Нет, вполне реально оборудовать рубку по стандартам, к примеру, 18 го поколения или даже 20 го, для ставроуправления таким оборудованием не проблема, но очень уж не хочется попадать в зависимость, случись что с корабельным эскином, и что я тогда буду делать. Сейчас моя нейросеть в целом соответствует переходному поколению 15+, и по мнению экспертов ближайший год-два выйдет на 16 е. Вот тогда и можно будет подумать об очередной модернизации рейдера. Примерно еще декаду пришлось потратить на подготовку к рейду, после чего, наконец-то, перезапустил нанофабрику стража. Все, кто остается в системе, перебрались на наш остров. Главным на хозяйстве назначил Кима, будет приглядывать и за графами, и убежищем. В случае нужды окажет помощь стражу, пока он там перестраивается. Хотя чем он, собственно, сможет ему помочь, страж и сам прекрасно со всем справится. Впрочем, за шахтерами присмотреть все же придется, не дай кто из чужих объявится в системе, могут со страха разбежаться, как тараканы. Перед самым выходом страж меня уверил, что за безопасность в системе не стоит беспокоиться, перестройка станции никак не скажется на его боевых качествах. Да, возможны кратковременные отключения, но они исчисляются часами, а за столь короткое время ничего глобального ни в системе, ни на планете, вряд ли что может произойти. Заодно он высказал свои сомнения по предстоящему рейду. По его мнению, гораздо проще было бы вначале основательно обосноваться в этой системе, взяв под полный контроль планету, и уже только после того отправляться в глубины космоса. Определенная логика в его словах присутствовала, вот только идея взятия под контроль всех анклавов разумных на планете откровенно попахивала кровавой бойней. Добровольно никто под мою руку не пойдет, только под силой принуждения. Сколько при этом поляжет народа, я даже не берусь представить, а тот, кто выживет, будет мечтать только об одном – как бы побыстрее отправить меня на тот свет. Стоит ли ради столь сомнительного удовольствия проливать кровь и тратить ресурсы? Проще начать все с нуля на какой-нибудь незаселенной планете и тихо, спокойно строить там свой мир, изредка заглядывая в содружество за необходимыми технологиями и ресурсами. А прятаться и убегать мне порядком уже надоело, пора бы уже и остепениться, найти бы только где. Перед самым выходом активизировал в системе портал из запасников стража. Если все у нас получится, то назад вернемся уже через него. Станционный эскин, используя все свои возможности, забросил рейдер в глухую систему, подальше от возможных транзитных систем. До нашествия архов здесь и так редко кто встречался, а сейчас и вовсе. Разогнавшись, на полторы декады ушли в гипер. Народа на рейдере заметно прибавилось, и на то есть объективные причины. Заметно увеличилась летная группа, которая теперь состоит из 36 перехватчиков, 24 тяжелых штурмовиков и 6 десантных ботов. Кроме этого, на летных палубах находились 4 внутрисистемных шаттла, 2 тягача и 4 шахтера. В связи с этим расширился штат техников летной палубы и вспомогательных служб. До полных штатов довели подразделения десантников-штурмовиков. Медицинская служба также пополнилась кадрами, и теперь у нас две полноценные медицинские секции на 50 мест каждая и две учебных секции такой же вместимости. Летная палуба тяжелых дронов также немного увеличилась до 120 единиц. В общей сложности на рейдере сейчас чуть больше 800 разумных. Жилая секция расположилась сразу на 5 уровнях. Один из них полностью принадлежит мне. Здесь и капитанская каюта, и рабочий кабинет. Личный медбокс с лечебными и обучающими капсулами, зона отдыха, медицинский репликатор и хранилище со стазис-камерами для особо ценных артефактов. Следующая палуба целиком отдана офицерам и особо важным пассажирам, если таковые вдруг объявятся. На каждой палубе помимо небольшой зеленой зоны присутствуют центры отдыха и развлечений, чтобы иметь возможность снять накопившийся стресс. Кстати, крепкие напитки и наркотики на борту рейдера строго запрещены. Следующий выход из гипера произошел в столь же пустынной системе. Хотя нет, сенсоры рейдера на пределе своих возможностей нащупали непонятную груду металла, классифицировав ее как средний транспорт второго поколения. Откуда такая рухлядь могла здесь взяться? Посланные разведывательные зонды быстро определили, что эта музейная редкость уже не одно десятилетие находится в этой системе. Судя по характерным пробоинам в корпусе, можно с уверенностью утверждать, что судно при выходе из гипера попало в метеорный поток. Защитные поля, не успев толком развернуться, схлопнулись от перегрузки. Судьба транспорта была предрешена. Немного позже, одному из зондов удалось пробраться в грузовой трюм, отсеки которого были полностью забиты криокапсулами. Большинство из них были разбиты, а оставшиеся полностью выработали свой ресурс. В этой системе активировал очередной портал. После настройки и финального прогона вывел его в режим ожидания. Теперь портал практически невидим. Обычными средствами обнаружить его просто нереально, если только, что не наткнешься на него. Разогнавшись, вновь ушли в гипер. Впереди три декады учебы под разгоном. По подсчетам Ставра, если идти своим ходом, то до конечной точки мы добирались бы только через 6 декад, а на обратный путь, но уже через порталы, потребуется чуть более 5 суток. Не скажу точно, из-за чего такая разница, но по факту выходит, что перемещение через порталы происходит гораздо быстрее, чем в гипере. С порталами могут поспорить лишь корабли с варп-установками, но эта технология давно утеряна. Поговаривают, что несколько таких кораблей древних сохранилось до наших дней и над ними не покладая рук работают ученые из центральных миров, но как видно, без особых на то успехов. Глава 7. Корабли флота Содружества. Система Альта, с длинным буквенно-цифровым обозначением, на первый взгляд казалась совершенно обычной, не привлекающей к себе внимания, если бы не одно существенное «но», две пригодные для жизни планеты. Вторая по счету от звезды очень сильно походила на нашу Землю, вот только на четверть покрупнее, да и суши побольше, только 60% поверхности планеты занимают моря и океаны, вместе с реками и озерами. Третья планета существенно меньше, но в полтора раза крупнее нашего Марса, и это полностью водный мир. Лишь в экваториальном незамерзаемом поясе можно заметить множество небольших островков, а вся остальная поверхность планеты покрыта толстым слоем вечного льда и снега. На орбите этой планеты должен находиться небольшой спутник, который также подвергся процессу терраформирования, но сейчас его нет. Что с ним произошло, сказать сложно, но скорее всего, что-то там Бжори перемудрили, и он попросту раскололся на мелкие куски, о чем говорит довольно захламленная орбита планеты. Кроме этих двух планет в системе находилось еще три крупных космических объекта. Первая планета в системе напоминала Венеру, четвертая – Сатурн с такими же кольцами, и пятая – нечто вроде нашего Урана, только размерами раза в два больше. На самой окраине расположились два астероидные пояса средней и малой плотности. Разумной жизни на планетах разведывательные зонды обнаружить не смогли, но буйство флоры и фауны заметно и невооруженным взглядом. Даже на планете с вечными льдами, в экваториальной зоне были зафиксированы огромные косяки подводных обитателей, а на многочисленных островках зеленела травка и цвели мелкие кустарники. Похоже, сбылась мечта идиота. Чем не место под солнцем, вернее Альтой, может махнуть на все рукой и остаться здесь, нам с альвами места хватит, хотя нет, не получится, домоседов из альвов уже не выйдет, да и я долго не усижу на одном месте, а вообще, это здорово, когда есть куда возвращаться, вот только обустроить этот мир надо немного, А для этого нужны квалифицированные рабочие руки, и найти их можно только в Содружестве. Разведывательные зонды отправились также и в соседние системы. Меня очень интересовало, что нас окружает, какова вероятность внешней угрозы. Как оказалось, в большинстве сопредельных систем настолько сложная навигационная обстановка, что там могут пройти только малые корабли. На современных лоциях Содружества система, в которой мы сейчас находимся, даже и близко не обозначена, а это значит, что забрести сюда можно только зная точные координаты или через две прилегающие системы, которые достаточно легко заблокировать. Но об этом раньше времени ломать голову не стоит. Медики рейдера, исследуя доставленные на борт образцы, пришли к выводу, что вредных и опасных для жизни бактерий и инфекций на планетах нет. Несомненно, это в значительной степени упростит жизнь первопоселенцам. Что же касается животного и растительного мира планет, то об этом можно судить лишь приблизительно, но и то, что успели зафиксировать зонды, вселяло определенные перспективы. Немного подумав, оставил за системой и местной звездой прежнее название – Альта. Имена для планет, планируемых к освоению, дались не так просто. Хотелось обойтись простыми именами, без всяких там исторических и идеологических намеков, но в то же время, несущие определенный смысл. В итоге остановился на Терреинове. Пока зонды на орбите составляли подробные карты планет, не утерпел и спустился на Терру. Со собой взял две звезды десанта. На одной из равнин присмотрел симпатичное озеро, там и остановились. 3 часа пролетело незаметно, впечатлений масса. Медики заранее предупредили, что сила тяжести на планете несколько выше стандартной, но я лично этого не заметил. После стерильного воздуха рейдера Терра буквально пьянило многообразием запахов, да и дышалось здесь полной грудью. На водной глади озера виднелись всплески крупных рыбин, а рядом с нами, почти без опаски, шныряли какие-то мелкие грызуны. Метрах в 200 от берега плотным строем встали корабельные сосны. В общем, картина маслом. С моего одобрения на Терре побывал почти весь экипаж. Большинство из них изъявило желание поселиться здесь, после того как закончится их контракт. Никому отказывать не стал, но дал понять, что до этого еще очень как далеко, и каждому из нас придется здорово попотеть, чтобы воплотить в жизнь свои желания. После того, как была получена информация из соседних систем, засобирались назад. До стража добрались без проблем. Бывшая исследовательская станция к нашему прибытию полностью поменяла облик и несколько раздалась в размерах. От корабельного отстойника почти ничего не осталось. Малая боевая станция класса «Оплот» полностью готова к работе, бодро отрапортовал страж. За время вашего отсутствия происшествий не произошло. После стража на связь вышел Ким. Его команда перебралась на «Оплот» и уже оттуда контролировала обстановку на планете. «Все в порядке. Среди личного состава потерь не имею», — доложил он. «Что значит, потерь не имею?» — насторожился я. «Чем вы тут без меня занимались?» «Тут такое дело». Ким виновато опустил глаза. «На базе аграфов произошло противостояние. Одни настаивали на переговорах с тобой, а другие даже слышать подобного не хотели. В общем, нашла коса на камень. Пришлось вмешаться, иначе бы они окончательно перерезали друг другу глотки. Часть потерпевших переправили к нам на остров. Жертв было много, хватало. Если бы не медкапсулы, сотни полторы-две безвозвратных с обеих сторон. Как думаешь разруливать ситуацию?» Попытался переложить очередную заморочку на плечи Старпома. «А вот это уже не мои проблемы», — усмехнулся Ким. «Я сделал все от меня зависящее, а дальше уже думай сам. Глава у нас ты, тебе и решать». «Да не получилось. Переговорить бы с ними, как ни в чем не бывало», — продолжил Старпом. «Да и с другими определиться бы не мешало». «Ты это о ком?» — не понял я. «На аварийный вал некого только не услышишь», — скривился Ким. «И чего они хотят? Одни требуют, чтобы их вернули в Содружество, другие согласны и на фронтир. Особо мудрые мечтают получить полный доступ к стражу и кораблям на орбите». «Требуют, значит», — уточнил я. «Именно так», — кивнул Ким. «Масла в огонь подлила Эмирин Эглин, перехватив меня в тот же день на обзорной палубе, куда я частенько наведывался. Со мной связались мои соотечественники», — решительно начал аграфа. «Они в курсе, где я нахожусь, и через меня передают свое требование на скорейшую встречу». Немного переведя дух, Мирин столь же напористо продолжила. «Хочу напомнить, что во многом благодаря именно вам мои соотечественники оказались в столь тяжелой ситуации, и вы просто обязаны побеспокоиться об их дальнейшей судьбе. Что-то я не припомню, чтобы я кому-то из вас присылал официальное приглашение в эту систему. Не сдержался я, и не стоит все сваливать с больной головы на здоровую. Мне лично кажется, что все дело в вашей патологической жадности и неуемном желании прибрать к рукам все артефакты ушедших цивилизаций. Только из-за этого вы оказались здесь. Здесь мы по просьбе Спалотов. Попыталась возразить Мирин. Тогда почему все претензии ко мне? Вы скрыли факт своего присутствия в системе, что привело к неправильному выбору стратегии поиска. А вы бы предпочли, чтобы я во всем признался, а потом героически сдох в ваших лабораториях? Под ментоскоп вы бы меня положили в любом случае. Жизнь наших старших братьев священна, торжественно продекламировала Аграфа. Наши ученые не допустили бы вашей смерти. Да что вы говорите, не сдержался я в очередной раз. Что же тогда твой отец собирался сделать со мной в убежище? На тот момент его точно не интересовала моя расовая принадлежность. Ему нужна была информация, и он сделал все, чтобы ее получить, абсолютно наплевав на так обожаемых вами старших братьев Спалотов. Он хотел лишь спасти своих соотечественников, попыталась оправдать своего отца Мирин. В общем так, решил я прервать весь этот бесполезный спор, передай своим, что никого спасать себе в ущерб я не собираюсь. Если вас так сильно раздражает мое присутствие в системе, то так и быть, я вскоре уйду, но уйду вместе со стражем. Вы так не сделаете, быстро сообразила Мирин. Против архов Аграфа не выстоит. Вы бы определились уже, чего вы хотите точно. Закончил я наш разговор. Что касается всех остальных, пытающихся что-то с меня стребовать, то я просто лишил их доступа к каналу спутниковой связи. Я понимаю, у местных впервые появился реальный шанс что-то изменить в своей жизни, и они всеми возможными способами пытаются обратить на себя внимание. Все прекрасно понимаю, но я бы на их месте в первую очередь попытался договориться, а не громогласно что-то там требовать и пугать всевозможными карами. Просто договориться, пусть даже с некоторым ущербом для себя, а выбранная местными тактика переговоров ничего кроме раздражения у меня не вызывает. Вот когда научатся нормально разговаривать, тогда и обсудим их насущные проблемы. Жили же они как-то до моего появления здесь. В очередной рейд собирались не с пустыми трюмами. Страж не стал утилизировать корабельные запасы и приберег их по моей просьбе. Кроме того, в промышленной зоне боевой станции сейчас на всю мощь работал малый лабораторный комплекс по производству медицинских картриджей. Сырьем нас снабжают, к обоюдной выгоде, все те же контрабандисты. Еще одной выгодной статьей торговли, вернее товарообмена, являлись местные спиртные напитки. Я в этом вопросе откровенно плаваю, но по уверениям Кима и Читенки в Содружестве такой товар считался бы элитным. За день до отбытия ко мне вновь подошла Мирин. «Они согласны пройти процедуру коррекции памяти», — сообщила она. «Вы считаете, что тем самым можете обеспечивать мне безопасность?» — удивился я. «Да, после долгих споров мы пришли именно к этому заключению», — кивнула Аграфа. «А сам факт появления в Содружестве группы Аграфов с купированной памятью — значит, вполне себе рядовое явление и не привлечет внимания соответствующих спецслужб», усомнился я в адекватности выводов Аграфов. «Интерес, несомненно, будет проявлен, но напрямую связать этот факт с вами будет довольно проблематично. А мне кажется, это как раз не так сложно. Я в любом случае первый подозреваемый, затем лишь стоит установить время моего пребывания и отсутствия в Содружестве и Фронтире, в итоге получаем того, кто нужен. Но можно же что-то придумать», — не сдержал эмоций Мирин. «Можно», — согласился я, — «но сейчас заниматься этим вопросом у меня нет времени. Вернусь из Содружества, тогда и поговорим на эту тему более предметно». На этот раз страж закинул нас совершенно в ином направлении. Я выразил сомнение, что прежний путь уже наверняка находится под полным контролем архов и столь безрассудно рисковать не стоит. Страж вполне согласился с моими доводами. Исходя из предварительного маршрута, нам предстоит пересечь обширную зону, контролируемую вольными торговцами, по сути являющимися обыкновенными пиратами, и сектор влияния империи Арвар, где велика вероятность столкнуться с работорговцами. Система выхода из гипера оказалась совершенно пустынной, как и две последующие, что было весьма странным. Лишь оказавшись рядом со станцией вольных торговцев, понял, в чем проблема. Вторжение архов оказалось куда серьезнее, чем я предполагал. Даже здесь, вдалеке от основного направления удара, вполне реально столкнуться с разведывательными партиями инсектов. Местные здорово напуганы и предпочитают зазря не рисковать, ходят только в составе хорошо охраняемых конвоев или пережидают тяжелые времена на станциях вольных торговцев. Надо заметить, что эти самые конвои появились не только из-за страха нарваться на архов, кое-кто из местных решил воспользоваться моментом и, что называется, половить рыбку в мутной воде. А момент самый, что ни на есть, для них подходящий, есть на кого списывать очередную пропажу. С топливом и припасами на рейдере было все в порядке, так что останавливаться у торговцев не стал и продолжил путь. Где-то в этих местах нужно ставить портал, тратить несколько декад для того, чтобы добраться до Содружества, а потом еще столько же, чтобы вернуться, довольно муторно. Да, в ближайшее время мне есть еще чем себя занять, а закончатся учебные базы, чем буду заниматься. Только на первый взгляд место выбора для развертывания портала простая задача. Тут ведь как, чем точнее привяжешь портал к месту, тем проще его будет отыскать. В пустом межзвездном пространстве его не поставишь, это только кажется, что там ничего нет и все застыло. Ничего подобного. Портал может унести куда угодно, ищи его потом. Именно из этих соображений портал лучше всего становить в какой-нибудь системе. Тут тебе и привязка к звезде, и прорва дармовой энергии рядом. В выбранной системе, расположенной далеко от основных транзитных путей, оказалось на удивление шумно. Два эсминца четвертого поколения гоняли вооруженный транспорт крейсерского класса пятого поколения. С чего арварцы сцепились с друг другом совершенно непонятно. В эфире полнейшая тишина и о помощи никто не вопит. Как ни странно, но дела у нападающих идут далеко не лучшим образом. Один из эсминцев пропустил плюху от транспорта и сейчас занимается срочным ремонтом, стараясь действовать издалека. Второй эсминец активно маневрирует, стараясь подобраться поближе и высадить абордажную команду. Судя по всему, нападавших очень интересует содержимое грузовых трюмов транспорта, раз они так откровенно осторожничают. Появление рейдера в системе так никто из них и не заметил. Сейчас нас вообще трудно обнаружить. Более совершенные маскировочные щиты не по зубам стандартным средствам обнаружения Содружества. Я не утверждаю, что рейдер абсолютно невидим. Такую махину полностью спрятать в принципе невозможно, но та же техника восьмого поколения, на которую переходит Содружество, обнаружит рейдер только в непосредственной близости. Оборудование центральных миров более совершенно и позволяет работать уже на средних дистанциях. Кроме того, сам выход из гипера теперь не столь заметен и по характеру возмущения метрики пространства рейдер вполне можно принять за стандартный фрегат. Понаблюдав еще немного за горячими арварскими парнями и зафиксировав все происходящее, направился в соседнюю систему. Теперь меня точно никто не сможет обвинить в неоказании помощи, на аварийной волне так никто не объявился. Судя по картам, соседняя система необитаема. Пять планет, самая крупная из которых сравнима по размерам с нашей Венерой, больше походит на оплавленные куски глыб, без всякого намека на наличие атмосферы. Система довольно сильно захламлена и лишь орбиты первых двух планет относительно чисты. Данные с разведывательных зондов показали почти полное отсутствие полезных ресурсов, а это гарантия, что вездесущие шахтеры здесь не объявятся. Для всех остальных эта система также не представляет никакого интереса. Как раз то, что мне нужно. С порталом управился за двое суток, после чего прямиком направился к границе Содружества. До Империи Арвар всего 5 суток лета. Особой тревоги по поводу планируемого прохождения через Империю, где официально разрешено рабовладение, нет. Надо сказать, что в этом вопросе арварцы оказались честнее всех остальных в Содружестве, где на всех уровнях пытаются бороться с этим злом. Тем не менее, и там хватает всякого рода банкротов, которые отрабатывают свои долги, что говорится, не поднимая головы. Разницы между рабами из Арвара и задолжниками из всего остального Содружества, в этом случае, почти нет, разве только на последних не одевают рабские ошейники. Как всем известно, аппетит приходит во время еды, и арварцы довольно быстро сообразили, что на рабах можно делать неплохие деньги. Дело дошло до того, что всех, кто не является подданными империи, арварцы считают потенциальными рабами и при любом более-менее подходящем случае пытаются накинуть на них рабский ошейник. Во всем остальном все законы Содружества на территории империи имеют главенствующую силу. Пока проходил таможенный досмотр в пограничной системе, попытался разобраться с ворохом почтовых сообщений. Аналитику я в этом плане не соперник, и он первым обнаружил самое важное. «Хочу тебя обрадовать», — съязвил он. «Ты призван в ряды доблестного флота центральных миров. Действительно, из метрополии пришло уведомление, в котором указывалось, что в связи с тяжелой обстановкой, вызванной нашествием архов, в центральных мирах объявлена всеобщая мобилизация и я обязан явиться в ближайшие представительства Федерации Галанти на территории Содружества, где получу соответствующие предписания. Также в этом сообщении указывалось, что мой корабль реквизированный будет временно приписан к флоту центральных миров. Службу я буду проходить на нем же. Что касается самого рейдера, то он получил статус вооруженного судна условно восьмого поколения. Очевидно, спалоты не забыли, что я кое-что свинтил с их корабля, но даже этого, по их мнению, недостаточно для того, чтобы признать мою яхту полноценным боевым кораблем. По нормам центральных миров любой боевой корабль местной постройки, снимаемый с хранения, переходит в разряд вооруженных судов. Впрочем, я не в обиде. Есть у меня стойкое предубеждение, что те же аграфы постараются засунуть меня в самое пекло, что совершенно не входит в мои планы. Ближайшее представительство Федерации Галанти находилось в Империи Аратан, и мне пришлось потратить еще 7 суток, чтобы добраться до места. Долго возиться аграфы со мной не стали, отправив в штаб флота Объединенных сил Содружества, где негласно всем заправляли советники из центральных миров. Вам надлежит отправиться в системы, захваченные архами, с целью определения численного состава противника и его дальнейших действий. С заметным недовольством на лице попытался избавиться от меня рыжебородый коренастый дварф в звании флаг-адмирала. Координаты необходимых систем вам предоставит. Видно, у Объединенного флота дела совсем плохи, раз вот так, практически не глядя, посылают на убой первого встречного. Разрешите принять командование линкором. Вытянулся я в струнку. Что за шутки вы себе позволяете, командир-капитан? Рявкнул дварф. Да, у сплотов я числюсь как командир-капитан запаса. Уровень освоенных учебных баз позволяет хоть сейчас сертифицироваться на флагман-капитана, но для этого необходимо находиться в действующем флоте или иметь в личной собственности корабль подобающего класса, а командир-капитан вооруженного судна на большее рассчитывать не может. Для успешного выполнения поставленной задачи необходим как минимум линкор, а еще лучше соединение боевых кораблей. По меркам Содружества ваш корабль вполне соответствует линкору, причем самого последнего поколения. Перебил меня флаг-адмирал. Скорее тяжелому крейсеру, уточнил я. К тому же, моя яхта приписана к флоту центральных миров, а там она числится вооруженным судном. Вы хотите сказать, что поставленная задача не соответствует вашим возможностям? Наконец-то сообразил дварф. Так точно, рявкнул я в ответ. Флаг-адмирал недовольно поморщился и ненадолго задумался. Хорошо, есть задача вполне вам по силам. Займетесь эвакуацией управляющего персонала и их семей из системы, где со дня на день ожидают вторжения архов. Предполагаемое количество эвакуируемых, уточнил я, 1500-2000. Моя ответная реакция дварфу в очередной раз не понравилась. Что-то опять не так вашим кораблем. С ним как раз все в порядке. Вот только роль пассажирского лайнера ему мало подходит. На борт могу принять не более 300 разумных. Что вы себе позволяете? Взвился флаг-адмирал, указывая на выход. Ваше дело выполнять приказы, а не указывать. В общем, меня все же отправили в ту самую систему, но уже в качестве госпитального судна. Решающую роль в принятии этого решения сыграло наличие на рейдере 2 полноценных медицинских секций. Перед самым отходом успел избавиться от содержимого грузовых трюмов. Цены на расходники и зипы, в связи с нашествием архов, резко скакнули вверх. Мне не пришлось даже выставлять все на аукцион, товар сгребли хозяйственники тыловой базы флота, прознав про мою проблему. Особенно по душе им пришлась партия алкоголя и медицинские картриджи класса элит. Пару контейнеров картриджей я приберег, вполне возможно, что они еще пригодятся. С ценой, конечно, я несколько продешевил, но не намного. В то же время, все мои запросы по снаряжению корабля теперь выполняются в первую очередь и без задержек. В системе со странным обозначением Векта 6407КТ творилось нечто невообразимое. В выделенных коридорах для гражданских судов наблюдалось настоящее столпотворение. Местное население кинулось в бега, несмотря на наличие в системе нескольких боевых эскадр Содружества. Из перехваченных Ставром переговоров стало ясно, что перед защитниками системы поставлена задача не по ее удержанию, а сковыванию как можно больших сил архов. Сама по себе система Векта ничем особым не отличалась. Единственная планета, условно пригодная для жизни, Все города и производственных комплексы находились под куполами, заселена в основном шахтерами, всякого рода техниками и многочисленным обслуживающим персоналом. Система принадлежала Федерации Амирон, от которой в настоящий момент мало, что осталось. Именно через Федерацию Архи проникли на территорию Содружества, попутно зацепив Харданскую монархию, где обстановка сейчас не намного лучше, чем в Амироне. Общими усилиями флотов Содружества Архов сумели остановить в приграничных районах центральных миров. Больше всего досталось аграфам, несколько систем им все же пришлось оставить. Из тех же переговоров, перехваченных Ставром, можно предположить, что где-то поблизости собирается ударный флот Содружества, который попытается нанести решающий удар по основным силам архов. Подобный удар ожидается и со стороны центральных миров. По всему выходит, что здесь вскоре намечается грандиозная мясорубка. Уцелеть бы только. Глава 8. Сражение с архами. В системе Векта-64М помимо двух эскадр линкоров и кораблей сопровождения находилось три малых боевых станции, которые прибыли сюда буквально перед нами. Как ни удивительно, но боевые станции прибыли из Империи Арвар, которая не отличалась особым состраданием к ближним. Одна из эскадр линкоров пришла из Конфедерации Дилус, вторая – Империи Аратон. Львиную долю кораблей сопровождения представляли остатки флотов Амирона и Харданской монархии. Отметился и директорат Ашер, пригнав два тяжелых носителя. Обеспечением флота занялись торговцы Минматара. Фанатики из Галифата занимались установкой минных массивов и орудийных платформ. Появление рейдера в составе объединенных сил было встречено с определенной долей скептицизма и даже раздражения. Мы оказались единственными представителями от центральных миров, а от них ожидали что-то более существенное, чем какое-то госпитальное судно. Впрочем, в Содружестве уже давно поняли, что старшие расы свою кровь за них точно проливать не станут. Командование флота, предвидя возможные конфликты, задвинули нас за орбиту соседней планеты, чтобы и видно не было. После парковки на отведенном нам месте потянулись долгие дни ожидания. В штаб флота меня не вызывали, да и то, что там делать офицеру вооруженного транспорта. Что же касается самого рейдера, то абсолютному большинству наблюдающих за нами было непонятно, какая нужда была переделывать боевой корабль в непонятное что. На общей волне не раз пытались выйти на связь, но я такие вызовы отклонял. Не видел смысла с кем-либо спорить и тем более оправдываться. На четвертый день пребывания в систему хлынул поток беженцев. Только-только разобрались с эвакуацией местного населения, как неожиданная волна вынужденных переселенцев перечеркнула все старания местной администрации. Военные попытались перенаправить поток дальше, в соседние системы, но получалось у них откровенно плохо. Многим прибывшим судам требовалась срочная дозаправка и пополнение запасов, вследствие чего у обслуживающих терминалов образовались огромные заторы. Обстановка накалялась с каждым часом. С минуты на минуту ожидалось появление передовых сил архов, а здесь сплошной бедлам. Гражданские перекрыли почти все свободные сектора, что в значительной мере ограничивало возможный маневр боевых кораблей. Как ни банально это звучит, но архи появились неожиданно. Буквально на плечах изрядно потрепанного и некогда грозного флота Федерации в систему вошло около десятка ульев. И первым делом, за что они принялись, так это за добивание боевых кораблей Амирона, которые, по сути, и привели инсектов. Остановившись на самой окраине системы, архи стали методично уничтожать выходящие из гипера суда. Корабли Содружества попытались организовать плотный заградительный огонь, но дистанция оказалась слишком велика. Выдвинуться вперед кораблям не позволяла утвержденная стратегия защиты системы, где для каждого боевого корабля имелось свое боевое задание. С этого самого момента появилась работа и для нас, на рейдер стали поступать раненые с прорвавшихся кораблей. Гражданских сразу же отправляли на транспорт и те сразу уходили из системы, а нам доставляли только флотских. Спустя уже пару часов пустующих медицинских капсул не было, а поток раненых все не убывал и не убывал. Радовало лишь то, что тяжелораненых было относительно немного, а остальные, нашими стараниями, вернутся в строй в течение ближайших суток. Обстановка, тем временем, заметно ухудшилась, в систему начали входить основные силы инсектов. Ставр насчитал не менее двух десятков крупных ульев, размерами от 3 до 8 километров. Что касается остальной мелочи, то ее набиралось под полусотню. Как бы я не верил в мощь оружия Содружества, но против такой армады шансов у них нет. Архи атаковать не торопились, демонстративно сосредотачивая свои силы в двух направлениях. Лишь спустя сутки они активизировались. Совершенно внезапно, разбитые ими вышедшие из гипера суда, пришли в движение и направились на минные массивы, проделывать проходы. Довольно оригинально, в рубке появился попыхивающий трубкой аватар Ставра, образ собирательный, но легко узнаваемый, Шерлок Холмс Ливанова в черном адмиральском кителе времен СССР. Подтолкнули эти обломки в нужном направлении, а чтобы мины сработали, оснастили каждый генератором сигнатуру Ульев. Считаешь, у них получится? Такой вариант развития событий навряд ли кто предусматривал. Если флот не остановит эти обломки, то о всех планах организованного сопротивления можно забыть. Похоже, что эта мысль пришла не только Ставру, но и кому-то на флагмане. Корабли, на вооружении которых имелись тоннельные орудия, открыли ураганный огонь. Далеко не каждое попадание останавливало эти своеобразные брандеры. Приходилось стрелять раз за разом, чтобы остановить цель, раньше времени расходуя корабельный боекомплект. Инсекты в полной мере воспользовались случившимся замешательством и атаковали совершенно не там, где их ожидали. Впереди их ударного клина шли ранее поврежденные в боях ульи. Рейдер. Последовал вызов с флагмана. Срочно меняйте дислокацию. В вашем направлении выдвигается ударная группа архов. Время будто пустилось вскачь, и наблюдать за происходящим вокруг приходилось в полглаза. Сейчас главная задача – вывести рейдер из-под удара, особо не раскрывая его возможности. Помимо того, приходилось следить за снующими туда-сюда ботами, доставляющих раненых и забирающих подлатанных на скорую руку флотских. О полном излечении речь уже не шла, огромные потери в личном составе требовали срочных решений. Вот и пригодились прибереженные контейнеры с мид-картриджами, весьма эффективными оказались. На этот раз задвинули нас поближе к светилу. «Поглядывай, там со спины», — посоветовал тактик с флагмана. «Мы контролируем внешний пояс, но архи могут просочиться, где угодно». К моменту выхода в новый район дислокации ситуация для объединенного флота стала критической. Из трех боевых станций уцелело две, одна из которых едва наполовину живая. Из десятка линкоров отвечать огнем могли лишь шесть, включая флагман. Тяжелые носители выбыли из строя в полном составе. В наличии имелись с полтора десятка кораблей крейсерского класса, средние носители два десятка эсминцев и фрегатов. Архи также понесли тяжелые потери, но к ним подошла подмога, так что шансов у флотских даже уйти почти не оставалось. Инсектам удалось продавить оборону, разделив флот Содружества на две группировки, и после того, как к ним подошло подкрепление, приступили к планомерной зачистке системы. До рейдера им было еще далековато, но сложившаяся тенденция ничего хорошего нам не сулила. Наблюдаю приближение трех ульев крейсерского класса в сопровождении пяти десятков тяжелых штурмовиков. Движутся со стороны звезды. Похоже, именно об этой опасности предупреждал тактик с флагмана. На пути движения архов только мы, так что боя не избежать, и тут уже придется работать по полной, наплевав на все свои тайные секреты. Сейчас каждый занят своим делом, и навряд ли кто следит за нами. Объявляй боевую тревогу, приказал я Ставру. Пользуясь тем, что рейдер находился в тени планеты и не был еще обнаружен архами, подпустил их на среднюю дистанцию боя. Войдя в слияние с Искином, буквально на физическом уровне ощутил потоки ментальной энергии, обволакивающие щиты корабля. Два корабельных накопителя работали на всю мощь, не давая возможности обнаружить нас раньше времени. В ментальном плане три улья инсектов сверкали как маленькие звезды, а сопровождающие их штурмовики отдавали серебристым маревом. Первой целью стала вырвавшаяся немного вперед трехкилометровая глыба. Чтобы перегрузить щиты улья, потребовался двойной залп из туннельных орудий промежуточного типа. Силовое поле глыбы несколько раз мигнуло, и после прилета последней болванки окончательно пропало. Спустя пару секунд, сразу с двух направлений ульи атаковали запущенные с рейдера противокорабельные ракеты. Штурмовики попытались перехватить их, и даже сбили одну, но три остальных все же прорвались. Еще одна ракета была уничтожена на подлете. Две оставшихся, выполнив сложный маневр, сделали свое дело, пробив корпус, рванули внутри улья, который сразу же начал терять ход. Один из кораблей инсектов шарахнулся в сторону и попал в зону действия туннельных орудий главного калибра. Два выстрела, и он стал медленно разваливаться на несколько частей. Последний улей успел сориентироваться и определить наше местоположение. Перехватив управление штурмовиками, направил их на нас. Альвы были уже в кабинах перехватчиков и штурмовиков и ждали лишь моей команды. Первыми инсектов встретили тяжелые дроны, порядочно сократив их численность. Перехватчики добили оставшихся. В это же время два звена наших штурмовиков закрутили карусель вокруг последнего улья, отвлекая на себя внимание и не давая прицельно отработать по рейдеру. Пара залпов из пульсаров прошли по касательной, не причинив нам вреда, еще два приняли на себя щиты, просев наполовину. Этой передышки хватило на перезарядку тоннельных орудий, и первым же залпом удалось пробить защиту архов, изрядно ослабленную к тому времени атаками штурмовиков. «Поздравляю», — скупо похвалил адмирал с флагмана, выйдя на связь с рейдером. «Сожалею, что у нас нет такого же эффективного оружия. Дело тут не только в тоннельных орудиях и ракетах, столь же важны боеприпасы и их начинка, но не буду я об этом говорить с адмиралом. Технология империи Джори гораздо совершеннее всего, что имеется в центральных мирах. Вы что-то хотели?» Перевел я разговор в практическое русло. Если успел заметить, обстановка резко ухудшилась. Переправлять раненых нет никакой возможности. Кстати, сколько их у тебя? Чуть больше 300. С этого момента, каждый сам за себя, с видимым сожалением произнес адмирал. Если есть возможность, помоги уйти носителю. Связь оборвалась. Судя по тому, что я наблюдаю на тактическом экране, от флота Содружества почти ничего не осталось. Архи высаживают десант на немногочисленные сохранившиеся корабли. Что это вдруг? Адмирал озаботился судьбой какого-то среднего носителя. Обратился я к аналитику. У него там дочь, офицер-тактик, быстро отыскал интересующую меня информацию аналитик. Судя по данным, поступающим с систем наблюдения и контроля окружающего пространства, этот самый носитель пытается прорваться к флагману. Думаю, что приказ на самостоятельные действия получил не только я. Носитель даже не попытался вырваться из системы, а предпочел разделить судьбу вместе со своим флагманом, у которого прямым попаданием выбило разгонные движки. На прорыв выдвинулись лишь два чудом уцелевших линкора «Делусцев» и несколько крейсеров сопровождения, изрядно побитых, но продолжающих вести огонь по врагу. Воспользовавшись удачным моментом, ушел вскрыт. Совсем вовремя, как оказалось, так как в нашу сторону направилось до 150 штурмовиков-инсектов. Курс на флагман, отдал приказ Ставру. Перехватить носитель не успели, архи первые добрались до него и высадили десант. Ответить носителю было уже нечем, весь приписанный летный состав погиб в боях. Приблизившись едва ли не вплотную, Ставр огнем скорострельных пульсаров уничтожил все подлетающие и уже находящиеся на корпусе носителя десантные боты инсектов. Судя по отблескам вспышек, архи все же успели высадиться и уже вовсю штурмовали внутренние помещения носителя. «Ким, выводи своих ребят», — обратился я к Старпому. «Зачистите носители и притащите всех, кто там выжил. Особо не задерживайтесь». За альвов я особо не переживал, как оказалось, у них в убежище на нижних уровнях обитают те еще твари. Тактика сражения с ними у них отработана до мелочей, так что инсекты им вполне по силам, тем более с таким оружием и снаряжением. Вслед за штурмовиками пошли техники. Раненых на борту за 300, а у меня всего 100 медкапсул. Ставр обещал через пару-тройку часов переоборудовать виртуальные капсулы. Корабельная нанофабрика работает на пределе. Помимо восстановления поврежденного оборудования на внешнем корпусе, а туда периодически прилетает, приходится еще заниматься капсулами. Даже дополнительная медсекция на 50 мест не решит все проблемы. Если получится, то техники демонтируют уцелевшие медицинские капсулы на носителе. «Возвращаемся», — дал о себе знать Ким с борта корабля аэротранцев спустя час после высадки. «Безвозвратных потерь не имею, тяжелых — 9. С нами 63 уцелевших члена экипажа и 14 раненых в медкапсулах. Капитан», — вклинился в разговор Ставр, флагман. На основной инфопанели боевой рубки появилось изображение медленно разваливающегося на части 3-километрового линкора. «Тут же связываюсь с Джин Така, подругой Кима. Она сейчас командует на летной палубе. Бери Мурену и отправь кого-нибудь к обломкам флагмана. Меня интересуют спасательные капсулы боевой рубки. Останется место, можете прихватить с собой, кто окажется поблизости». «Есть, капитан», — козырнула Джин. «Теперь необходимо отвлечь внимание архов, заодно помогу прорывающимся делусцам». Два почти синхронных залпа по 16 тяжелых противокорабельных ракет в каждом сорвали маскировку рейдера. Меняю курс и снова ухожу вскрыт. А ракеты направились в сторону ульев, что пытаются достать уходящие корабли делусцев. Надеюсь, это увеличит шансы модификантов вырваться из системы. Проходя мимо скопления разбитых кораблей Содружества, Транспортным лучом подбираю спасательные капсулы, что попадаются по пути. Далеко не все в них находящиеся пережили пребывание в открытом космосе. Тем не менее, еще 40 разумных оказалось на борту рейдера. Идем на малом ходу, так не слетает маскировка. Таким ходом до внешних границ системы добираться не менее 3 суток. Из медицинской секции пришло сообщение. Элис Драгу находится в медицинской капсуле, в связи с обширной черепно-мозговой травмой, полученной при обрушении технических конструкций. Как я понимаю, речь идет о дочери адмирала Карта де Истли. Кстати, а почему у них разные фамилии? У дочери Карта де Истли фамилия его матери до замужества, быстро нашелся аналитик. К чему такие сложности? Удивился я. Судя по данным медкапсулы, мать Элис, Аграфа. Да вот это поворот. Не знаю, что там у адмирала случилось с представительницей старшей расы, но та явно пошла на поводу своих традиций, а Аграфа с трудом терпит полукровок. Скорее всего, она оставила ребенка отцу, а сама помахала ручкой. Очень похоже на Аграфок. Кстати, адмирал до сих пор не женат, хотя ему нет еще и 70. Что там по Элис Драгу? Связался я с дежурным медиком. Состояние тяжелое, задет мозг. Требуется срочная установка новой нейросети. Старая повреждена. Находится в медкапсуле 8-го поколения. Немного подумав, решил забрать Элис к себе в личный медбокс. Как я успел заметить, адмирала Карта де Истли здесь уважали, и гибель его дочери на борту рейдера может плохо сказаться на мне. Каких-либо особых претензий ожидать в этом случае не стоит, но дорогу воротан могут и перекрыть. Медкапсула 15-го поколения без возражений приняла тело Элиса, и спустя несколько минут из скин-капсулы выдал рекомендацию произвести коррекцию по эталону расы альвов и потребовал новую нейросеть для замены поврежденной. Что касается параметров корректировки, то необходимые стандарты уже давно в банках данных медицинских искинов. У меня почти весь экипаж – альвы, и каждый из них ни раз и ни два побывал в капсулах. По сравнению с аграфами альвы выглядят несколько покрепче и посолиднее, с моей точки зрения. Если тех же аграфов можно условно сравнить со спринтерами, то альвы ближе к стайрам. Мало чем уступая им в гибкости и изящности, они точно выносливее. Но за все приходится чем-то платить, альвы значительно уступают в продолжительности жизни. Не так чтобы совсем уж существенно, на сотню-другую как минимум. С нейросетью у меня только один вариант – выделить одну из приобретенных в свое время у аграфов. Светить нейросетями нашей разработки я точно не рискну, за нами потом откроют охоту не только центральные миры, но и содружество в полном составе. Выбранный мной тактик 10-го поколения на голову превосходит ранее установленный девушке-аналитик 8-го гражданской версии. А после того, как эта нейросеть попадет в руки медицинского искина, то его возможности вырастут еще на одну ступень, хотя официально так и будет соответствовать 10-му. Установка более продвинутой нейросети – необходимое условие для быстрейшего и полноценного восстановления поврежденного мозга девушки. Пока занимался Элис, пришло сообщение о возвращении Мурены. Пилот бота умудрился помимо двухместной спасательной капсулы в трюме, притащить еще 2 4-местных на корпусе бота, благо там были предусмотрены соответствующие крепления. В двухместной капсуле находился адмирал де Истли и его адъютант. Состояние адмирала было критичным, взрывная декомпрессия, вследствие нарушения целостности скафандра. Адъютант пострадал не так сильно, но и он без медкапсулы не жилец. Остальные 8 офицеров отделались ссадинами и ушибами. Среди них, кстати, был начальник штаба и командир флагмана. Адмирала я также забрал в свой медбокс. Адъютанта определили в новую медсекцию, с приказом не выпускать его из медкапсулы без моего ведома. Не хочу раньше времени объявлять о спасении адмирала. На борту уже за 400 флотских, и еще неизвестно, как они отреагируют на эту новость. Как бы у них крышу не снесло от такой новости и на волне энтузиазма не попытались захватить власть на рейдере. Капитан, пришел вызов от Кима. Начальник штаба флота Содружества и командир флагмана требуют немедленной встречи. Быстро же они пришли в себя, не успели толком осмотреться, как сразу же требовать. Хотя, если задуматься, то и сам бы на их месте не удержался от подобного шага, да и должности у них соответствующие. Пригласи их на обзорную палубу, буду через 5 минут. К моему удивлению, начальник штаба, как и бывший командир флагмана, мало походили на аратанцев. Первый был типичным представителем республики Хагдан, облаченный в рясу ордена воссоединения, а второй, с явными признаками родства с торговцами Минматара, вылитые наши арабы. Как старший по званию, требую немедленно передать управляющие коды этого корабля», сразу же пошел в атаку бывший командир флагмана с нашивками контр-адмирала.